Последователи Маркалипсис, называют треть звезд, отправились за ним в космические окрестности Луны и Земли. Именно они в зороастризме показаны дурными божествами планет, демонами, а в поздних ритуалистических религиях они превратились в пантеоны богов, которым возносились молитвы. Будучи антитезой истинному Солнцу, эти культы преимущественно стали лунными. В них верили и молились падшим богам, потому как те действительно имели власть на земле, несли зло и болезни, их стремились умилостивить и задобрить. Отсюда борьба света и тьмы, добра и зла, пронизавшая все сферы жизнедеятельности человека. Главою солнечной иерархии была и остается Матерь мира, жизнь дающая. Солнечные религии, посвященческие школы, практические виды йоги рассредоточились по четырем главным лучам – синему, зелено-голубому, желтому и рубиновому, по четырем названным иерархам, связанным с энергиями соответствующих групп народов. Любой из названных лучей в лучшей вдохновенной части и мощи насыщал главный иерарх, учитель учителей Вишну, Санат Кумара Пуран, архангел Михаил евреев, Уран греческих мифов, Варуна ранних вед, Логос Евангелия от Иоанна и христиан-гностиков. И весьма прискорбно, когда эти народы и их верования сталкивались в противостоянии или войнах. Для понимания последствий переворота, происшедшего в Солнечной системе, можно обратиться к аналогии человека. Известно, что когда человек, например, на войне, утрачивает руку или ногу, он еще долго, иногда всю жизнь продолжает ее чувствовать. Тонкое тело человека осталось прежним, с ногами и руками, и эфирные руки и ноги продолжают реагировать и посылать сигналы по-прежнему. Во время сна или обмороков тонкое тело любого человека вообще выходит из плотного тела и существует вполне самостоятельно и остается самоидентичным. То же самое произошло с Солнечной системой. Конфигурация физического тела изменилась, какая-то планета-орган погибла, а нечто новое, новая планета, как при вегетации в деревьях, оказалась привита. Однако тонкие тела планеты первой и второй Солнечной системы, хотя и претерпели изменения, но все же в значительной мере сохранили в тонком плане прежнее устройство и конфигурацию. В результате тонкие органы и тонкие процессы тонкого тела Солнечной системы стали реализовываться не только через доминирующие планеты, но и через другие, ближайшие им по созвучию. Так хорошо известно, что при некоторых повреждениях головного мозга функции поврежденных областей рассредотачиваются и частично возобновляются через другие области. Не будем для объяснения парадокса такого совмещения в космосе вдаваться в особенности пространственной кинематики четырехмерного и пятимерного пространств, но ограничимся лишь констатацией факта большей постоянности тонких структур, меньшей зависимости их конструкции от изменений конструкции физической. Все произошедшее в Солнечной системе в этом ее воплощении отобразилось на жизни всех планет и существ системы. Это парадоксальное сочетание по-разному организованного физического и тонкого тел Солнечной системы обнаруживает как астрологи, отчаявшиеся найти в физическом космосе объяснение законов астрологии, ибо это законы тонкого плана, так и врачи-восточники, с трудом изыскивающие в классической западной анатомии и физиологии оправдание древневосточных лечебных практик. Физическое тело человека следует физической эволюции Солнечной системы, а тонкое тело – тонкой. А они оказались удивительно разными. Весь названный в небе переворот и новое становление можно в миниатюре наблюдать на утробном развитии человеческого эмбриона. Именно на разнородности конструкции физического и тонкого тел произошло отделение науки, опирающейся на закономерности предметно-физического мира от «ненаучных» в кавычках интуитивных областей знания и практики, имеющих в основном дело с тонким миром. Раньше, при воплощении Солнечной системы, физическая плотная конфигурация повторяла тонкую, теперь же, как у инвалида с потерянной конечностью, плотная и тонкая конфигурации различаются. Их взаимодействие носит сложный характер. Посвященческие традиции обладали математически точными ключами перерасчета «кинематики» в кавычках физических конфигураций в тонкие и обратно, но такое знание открывало доступ к тайнам жизни и смерти, а таковые не должны поступать в распоряжение мирских властей. На Земле и так достаточно полыхало войн и лилось крови. Наука постепенно движется в сторону признания процессов, недоступных обычным органам чувств, например, рентгеновские лучи, радио, магнитные волны и так далее. Осталось главное – концептуально признать существование более высоких, нежели физические, планов и процессов. После этого можно вычислить кинематику и закономерности прежнего состояния Солнечной системы, рассчитать вторичные изменения в тонком теле, вызванные этой перестановкой, и, наконец, порядок взаимодействия тонкого и плотного тел и процессов. Поскольку Лакшми родилась в эпоху Адити, то есть когда родился и Вишну, и Мартанда, и поскольку Лакшми является духовной половиной Вишну, можно сказать, что Лакшми отделилась от Вишну, когда миром завладели демоны, и причиной этого разделения стала ипостась разрушения, которую астрологически олицетворяют Сатурн или греческий Кронос. Описание этого отделения содержится у Гесиода в Телогонии, фрагмент из которой приводится далее.